Иисус исцеляет слепого. Как вы помните, суббота по-еврейски называется Шаббат. В этот день евреи не работают. И вот однажды, в субботу, Иисус вместе со своими учениками пришел в Иерусалимский храм. Когда он выходил из храма, то у входа он увидел сидящего человека. Этот человек был слепым. Он не мог работать. И поэтому каждый день он приходил к воротам храма, садился здесь и просил милостыню у прохожих. Этот человек родился слепым. Он никогда не видел ни свою мать, ни своего отца. Он никогда не видел ни солнца, ни неба, ни звезд. Увидели слепого и ученики Иисуса. «Господи», — спросили они своего учителя, — «почему этот человек слепой? Кто согрешил? Он или его родители? За что этот человек несет наказание?» «Нет», — ответил Иисус, — «ни он, ни его родители ни в чем не виноваты. Этот человек родился слепым, чтобы на нем явились дела Божьи». Затем Иисус подошел к слепому, наклонился над ним и плюнул на землю. Земля намокла, и этой землей Иисус помазал глаза слепому и сказал: «Иди умойся в купальне». Купальней в Иерусалиме служил большой пруд, который находился на другом конце города. Никогда раньше слепой не отваживался так далеко ходить, так как ему это было очень трудно и опасно. Но слепой верил Иисусу и, встав, медленно и очень осторожно отправился в путь. Через некоторое время слепой, наконец, дошел до купальни. Он опустил руки в пруд, набрал воду и промыл ею глаза. И вдруг он стал видеть. Он увидел голубое небо, он увидел цветы, которые росли вокруг пруда, людей, которые пришли к купальне. Счастливый он бросился бежать к своему отцу и матери. Теперь ему не надо было бояться многолюдных улиц Иерусалима. Он теперь видел все, что окружало его. Люди на улицах, видя, как он бежит, стали говорить друг другу: «Смотрите, смотрите, ведь это наш слепой!» «Да, это я», — отвечал он всем. Странно удивлялись люди. «После стольких лет слепоты ты вдруг стал видеть. Человек по имени Иисус подошел ко мне, наклонился, плюнул на землю и этой землей смазал мне глаза, а потом велел мне пойти к купальне и умыться. Я сделал это и теперь могу видеть», — рассказывал бывший слепой всем, кто его спрашивал. Тогда люди взяли этого человека и отвели к фарисеям. Услышав этот рассказ, фарисеи очень рассердились на Иисуса. «Разве можно что-нибудь делать в субботу? Почему Иисус не соблюдает ее?» Затем фарисеи стали спрашивать остальных людей: «Действительно ли этот человек был раньше слепым? Может быть, он все это выдумал? Надо пойти и спросить его родителей». Придя в дом, где жил бывший слепой, фарисеи спросили: «Это ваш сын?» «Да», — ответили родители. «Он был слепым?» — продолжали спрашивать фарисеи. «Да, он родился слепым», — ответила мать. «Как же случилось, что он вдруг выздоровел?» «Мы не знаем», — сказал отец. «Спросите об этом его самого». И фарисеи опять стали спрашивать исцеленного обо всем с самого начала. И он опять повторил свой рассказ. «Я не знаю, согрешил ли Иисус, исцелив меня в субботу, но я знаю одно. Раньше я был слеп, а теперь вижу», — сказал он напоследок фарисеям. Увидев бывшего слепого, идущего по дороге, Иисус подошел к нему и спросил: «Веруешь ли ты в Сына Божьего?» «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» — ответил человек. Иисус сказал: «Это я». Человек упал перед Иисусом на колени и произнес: «Верую, Господи». Так этот человек стал очень счастливым. Он не только увидел мир вокруг себя, он узнал и полюбил Иисуса. Теперь ему было совсем не важно, что фарисеи разозлились на него. Намного важнее было то, что он теперь был с Иисусом. Сидел слепец с протянутой рукою, ни друг, ни брат не мог ему помочь. Страдал без света телом и душою. Пришел Иисус, и тьма бежала прочь. Где Иисус, там радостью все дышит. Смолкает плач, слабеет гнет забот. Уходит тьма, приходит сила свыше. Там жизнь, там мир, куда Иисус войдет. Нечистой силой день и ночь гонимый, искал в гробах убежище себе. А камни бился, все бежали мимо. Пришел Иисус, принес конец борьбе. Где Иисус, там радостью все дышит. Смолкает плач, слабеет гнет забот. Уходит тьма, приходит сила свыше. Там жизнь, там мир, куда Иисус войдет. Нечист, нечист, давал знать прокаженный, глухой, немой, безмолвно слезы лил. Больных коллег несли со в небо стоны. Пришел Иисус, все язвы исцелил. Где Иисус, там радостью все дышит. Смолкает плач, слабеет гнет забот. Уходит тьма, приходит сила свыше. Там жизнь, там мир, куда Иисус войдет.